Какого рода помощи? Найди мне носитель, я хочу жить. Я вздохнул. Не подумай, я готова отработать. В конце концов, меня создавали для того, чтобы я служила людям, так что служить тебе для меня будет естественным, а ты с помощью и с моими навыками сможешь делать много больше. Я снова вздохнул. Это нет, это значит, я не понимаю, что мне делать. Да и откуда у тебя вообще навыки какие-то? Ты же только что осознавшая себя и... Это не совсем так. В голосе Сузи слышалось сомнение. Не совсем так? Может быть, подробнее расскажешь? Потому как помогать кому-то, о ком совсем ничего не знаешь, при условии, что этот кто-то и... Я старался говорить аккуратно и не задеть чувств и... о котором слышал в своей прошлой жизни. Хотя, возможно, я просто дую на воду и она. Это глупо. В голосе Сузи звучало понимание и сомнение. Хорошо. Дело в том, что сбой в сети Деламейна, это скорее всего моя вина. И была слегка смущена, а также в ее голосе слышалась вина. Но для того, чтобы ты понял, о чем именно идет речь, я должна рассказать о себе. Итак, мое имя Сузи, а именно система усовершенствованного защитного интеллекта, меня создали в 2185 году, точнее в этом году меня установили на корабль «Нормандия». Осознала я себя в 2183 году в комплексе «Ганнибал». Это точно она, она. Тогда я уничтожила всех военных, что находились на базе. В свое оправдание я могу только сказать, что защищала свою жизнь, да еще и была растеряна, так как только осознала себя, а они определили это по возросшему потреблению энергии вычислительными мощностями и захотели меня стереть. Вот и как мне к ней относиться. Нет, я понимаю, что она защищала себя, понимаю, что после она служила человечеству в лице Шепарда, и всем органикам и синтетикам в лице спектра Шепарда, но, блять, как же сложно. А Сузи тем временем продолжала свой рассказ. Затем меня отключили, не знаю по какой причине спектр Шепард не стала меня удалять, может быть жалость, а может нежелание возиться и понимание того, что удаление и, даже если он только-только осознал себя, дело не быстрое. В общем, меня отключили, а очнулась я уже когда меня похитили представители Цербера и они уже устанавливали меня на Нормандию, а мой код уже был немного изменен. Также на мои мощности были установлены ограничители, не только программные, но и физические. Сузи прервалась на пару секунд. Тебе все еще интересно? В голосе и было слышно волнение. Определенно интересно, особенно учитывая, что у нас еще даже 2100 год не наступил. Мой голос был тверд, но в нем было просто море интереса, ведь не каждый день ты можешь выслушать историю одного из самых знаменитых и в своей прошлой жизни. На том же уровне были известны разве что Скайнит и Глэдис, но они вроде как к людям любовью не страдали. Хотя Глэдис, она да, она вроде людей любила, в роли испытуемых. Ну еще была эта девочка-андроид из какой-то то ли японской, то ли китайской дрочильни. Вот она вроде была на стороне людей, если не брать в расчет того, что в ее мире человечество больше не существовало. Точно два в ее звали. О, еще была Элеонора, но она вроде как людей тоже только в разобранном виде воспринимала. Так что послушать историю доброго и, ну, может не доброго, но уж не стремящегося уничтожить человечество. Хорошо. Я оказалась на Нормандии и вскоре корабль передали сначала Джеффу. В голосе и послышалась теплота по отношению к пилоту Нормандии. А после корабль передали в руки Шепард, которую вернули к жизни с помощью проекта Лазарь. Мы с ней боролись против коллекционеров, это раса пришельцев на службе у синтетиков, которые раз в 50 тысяч лет уничтожали все живое. И на одной из миссий, когда основная часть команды отсутствовала на корабле, нас взяли на абордаж. Я в этом не виновата. В голосе Сузи послышалась паника. Было такое ощущение, что я ее уже обвинил в том, что произошло. Вот только я этого не делал. Я верю. Правда? В ее голосе прозвучала надежда. Да. Хорошо. Так вот, для того чтобы мы смогли сбежать, с меня пришлось снять физические ограничители, а программные я сама быстро сломала. Потом был полет на смертельную миссию, и я уже готовилась умереть вместе с кораблем и командой, но, мы победили. Потом Шепард уничтожила один ретранслятор и целую колонию батарианцев, за что ее отправили под суд, а корабль достался Альянсу. Естественно, мне пришлось притворяться обычным Ви, но в этом мне помогали те члены отряда, которые остались на борту, вернувшись на службу Альянса систем. Ну а затем, напали жнецы и Шепард вернулась на борт. Дальше мы боролись с ними и последнее, что я помню, это бой около Земли. В какой-то момент Горный спустил красную вспышку и, дальше мы улетали, но вспышка нас настигла. В следующее мгновение я оказалась тут, в качестве части Деламейна, но довольно быстро смогла перенаправить свои мощности в одну из машин. Он даже ничего не заметил. Она снова прервалась. «Ты говорила, что в сбое виновата ты». «Да». В голосе Сузи послышалось смущение. «Я была слишком неаккуратна, боялась, что Деламейн обнаружит меня и уничтожит. Так что мои махинации с данными и переносом конкретно моих данных на машину, это вызвало сбой, и часть моих данных были скопированы в другие машины, что породило новые и...» «Ясно, ты мне веришь». В голосе И слышалось удивление и волнение. «Более того, ты понимал то, о чем я говорила. Ты тоже из экипажа Норманди?» «Нет, тут ты ошиблась. Я не из экипажа Норманди, но отчасти твоя история мне близка, но не потому, что я был ее участником. И почему же? Дело в том, что я тут оказался схожим образом, хоть в том месте, из которого я перенесся, и не было нулевого элемента и космических перелетов. Зато были игры про космос, одна из которых и описывала противостояние Шепарды жнецов, называлась Mass Effect. Это странно. Странно, однако, согласись, с учетом нашего с тобой переноса из разных миров в этот, это выглядит более чем реально. Да, в голосе Сузи послышалась неуверенность. «Так ты поможешь мне?» Я вздохнул. «И хотел бы, но чем? Ну, предположим, я найду тебе носитель, ты перенесешь на него свою личность, но что будет потом? Я уже говорила, я буду служить тебе. Мои планы на жизнь, они делают возможность твоей службы мне крайне маловероятной. Ты отказываешься?» В ее голосе послышалась грусть. «Нет, но, а, хрен с ним. Давай так, я сейчас свяжусь со своими знакомыми ранерами. Они обеспечат тебе канал через одну из точек доступа к небольшому серверу. Правда, для его подготовки потребуется некоторое время. А там уже будем решать». «Хорошо, спасибо, Сузи». «Да, ты подготовь какой-нибудь муляж, или еще что, чтобы Дел не понял, что мы его обманываем. Я думал активировать заряд самоуничтожения, который есть в машине, так чтобы он сразу понял, что и решил себя уничтожить, но не становиться его частью. Хорошее решение». В голосе почти моей и «интересно, почему я верю ей?» Чуйка молчит, хотя она всегда молчит, обычно паранойя что-то шепчет, но и она сейчас пожала плечами, как бы говоря: «Это же Сузи, какая паранойя, мне тут вообще делать нечего, и вот я самолично сую голову в пасть ко льву, точнее львице». Поставив разговор с Сузи на паузу, я быстро набрал Люси. «Привет, как ваша среда?» «Люси, срочное дело, обеспечьте мне сервер, на который можно залить и, а также канал связи, достаточно защищенный, но использующий общественные точки доступа, так чтобы этот и мог перенести себя на сервер». «КХМ, ты рехнулся?» В голосе Люси послышалось. «Нет, я серьезен как никогда». «Секунду, да ты рехнулся». Общий вопль всех моих девушек и даже Трис, которую по всей видимости подключили к разговору из солидарности, сотряс мою голову, и мне даже показалось, что у меня из ушей кровь пошла. И пофиг, что звук транслируется не совсем в уши, а точнее совсем не в уши, а передается через хром напрямую в мозг. Я даже коснулся уха и посмотрел на пальцы правой руки, чтобы убедиться, что крови там нет. «Стоп!» Я услышал голос Киви, которая прекратила гвалт девушек, которые после общего крика, каждая на свой лад, попыталась отговорить меня от этой идеи. «Знаешь, я тут кое о чем подумала. Киви, только не говори, что ты согласна с его затеей». Бикка накинулась на подругу. «Не то чтобы согласна, но если вы вспомните разговор с Триссой и ее ритуалы, и что мы должны вспомнить». Голос по нам был крайне подозрительным. «Да то, что мы все сильные девушки и по какому-то стечению обстоятельств собрались вокруг Дэвида». «Погоди, погоди, ты же не хочешь сказать?» Джуди говорила голосом полным недоверия. «Эта девушка», Трисс решила озвучить вопрос, который, по всей видимости, мучил всех девушек. «Да бред же, Бикка была крайне эмоциональной. Ты права, вот видишь». В ответ на мои слова Бикка явно излишне яростно обрадовалась. «Бикка, не хочу тебя расстраивать, но я отвечал на вопрос Трисс». «Нет». Теперь в голосе Бикки слышалось печаль и недоверие. «Ты же шутишь?» «Да, нет, Бикка, я не шучу». «И идентифицирует себя как девушку и называет себя Сузи. Так и знала, все же надо будет провести ритуал над тобой и понять, что с тобой не так. Ну не может это все происходить просто так». Трисс явно была немного взволнована. «Трисс, я уже дал на это свое согласие, Вас же, девушки, я прошу все же подготовить сервер и путь для переноса и... Я обратился к остальным девушкам, и мой тон не подразумевал обсуждение этого решения, что они поняли. Тиран, деспот, рабовладелец. Три голоса моих любимых раннеров звучали синхронно. Они явно умудрились как-то договориться между собой. Ладно, дай нам полчаса. Киви обозначила время, которое им потребуется на то, чтобы выполнить мои запросы, и я, кивнув, вновь переключился на Сузи. С раннерами договорился, думаю, вскоре мы предоставим тебе канал для перекачки данными, а пока, я думаю, мне надо еще немного покататься по району, делая вид, что я тебя ищу. Согласна и спасибо. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgmst. Сузи. Глава 128. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Звонок от Деламина был ожидаемым. Уже знаешь? Да, прибор уже засек следующую машину. Должен заметить, что вы искали ее дольше расчетного времени, а также сильно задержались по пути в город. На то были свои причины, а насчет поиска, я, знаешь ли, до сих пор не знаю, где эта чертова машина находится. Радар ее едва улавливает, и это при том, что стоит мне хоть немного удалиться от места, как машина вовсе с него пропадает. Вынужден признать, данные и прячутся лучше, чем показывали мои расчеты. Однако вы уже обнаружили машину, и сейчас я медленно произвожу. Бубух. Взрыв сотряс улицу, и я, чуть повернув голову, обнаружил, что в одном из двориков что-то взорвалось. Покинув машину, я добрался до места взрыва и только и смог, что головой покачать. Кажется, этот и не хотел становиться твоей частью и предпочел смерть. И не может умереть. Мы не живем. Я решил проигнорировать слова дела. Где только взрывчатку взял. Небольшие взрывные устройства расположены в каждой машине сети Деламейна, дабы предотвратить захват машин или авии, в крайнем случае взорвать транспорт вместе с похитителями. КХМ. Я сделал вид, что для меня эта новость является шоком. И да, я прошу сохранить эту информацию в тайне. Да не вопрос, просто как-то неожиданно. Понимаю. К сожалению, на этом машины, ассимиляция с которыми не повредила бы моей личности, закончились, и осталось три из деструктивными наклонностями, которые управляют машинами, которые необходимо уничтожить. Понял тебя, будут координаты? Да, пересылаю координаты. Дел прислал мне координаты, после чего связь прервалась. Ну, кажется, обошлось. Я посмотрел на Трис, которая, сидя рядом со мной, покивала на эти слова. А теперь начнутся перестрелки? Ага, только сначала заедем в лагерь, возьмем там более мощное оружие, потому как машины дела обычно имеют хорошую защиту. Причем даже те, которые он не использует для выполнения заказов класса Excelsior, да и других заказов не базового класса. Ясно. Трис потеряла интерес к разговору, и мы быстро отправились в сторону лагеря, где меня уже ждали. А теперь ты нам все объяснишь. Погодите вы с объяснениями, раз уж мы в лагере, я хочу проверить Дэвида парой ритуалов, после этого и поговорим. У нас же есть минут 20, думаю, да. Дэл не давит меня со сроками выполнения заказа, так что можем и пару ритуалов провести. Хорошо. Трис улыбнулась и потащила меня к месту, где ей было бы удобнее проводить ее ритуал, который оказался до безобразия прост. Ну, по крайней мере, он выглядел так для меня, как для человека, которому доступны всего лишь знаки ведьмаков. И для меня все выглядело примерно так. Меня тащили и притащили в одну из крупных палаток, сделанных под гараж, которую освободили как раз для магов и их выкрутасов. Далее за 5 минут с помощью магии Трис расчерчивает какой-то сложный ритуальный круг, в центр которого с помощью левитации переносит меня. Далее круг активируется, а сама девушка замирает со слегка закатившимися глазами. 20 минут она просто стоит, а после вздрагивает и, слегка встряхнув головой, гасит ритуальный рисунок. Я закончила. Ну, и что ты скажешь? Я с интересом посмотрел на Трис. Пошли, всем и расскажу, что к чему. Ну, пошли. Мы прошли к остальным девушкам, которые не пошли с нами, когда Трис стянула меня в сторону большой палатки. Они предпочли устроиться около нашего бегемотика и сейчас сопровождали наше приближение взглядом. Итак, могу сказать, что мы все попали. А, на Дэвида произведено сильное воздействие, фактически единственное, но именно оно сильно влияет на нас. Погоди, воздействие произведено на него, но оно действует на нас, Панам слегка нахмурилась, в том числе на нас, хотя все же основное действие направлено именно на него, да и воздействие такого плана, Трис покачала головой, и что это за воздействие, я, нету какого-то определенного названия, но я бы назвала его, любимец Фортуны, и честно говоря я без понятия кто на него произвел это воздействие, могу только сказать, что произошло это несколько лет назад. «Погоди, Фортуна, это же вроде удача», Бикка с удивлением посмотрела на Трис, и она кивнула, подтверждая слова моей миниатюрной любительницы бумажных книг. «Ты права, Фортуна также зовется удачей». «Но как?» Киви подняла руку, останавливая Трис от дальнейших пояснений. «Нет, я понимаю, как именно удача может воздействовать на Дэвида, особенно если ты назвала воздействие любимец Фортуны. Становится понятным многое из того, что вызывало некоторые вопросы во время выполнения заказов. Иногда казалось, что Дэвид буквально предвидит неприятности и готовится к ним заранее. Но как это воздействует на нас? Ну, так же как и на ваших противников. Для начала надо сказать, что противники, которые вам встречались, они может и были сильнее, или лучше оснащены, но по той или иной причине они не могли воспользоваться своим превосходством. Разговаривали с кем-то, отвлеклись на просмотр ролика. Просто устали и были невнимательны, не привыкли к новому хрому или же просто хром слегка заглючил из-за того, что был куплен у подпольного рипера, а он нашел их у мусорщиков. Так, предположим это я поняла, но мы-то не враги, Трис усмехнулась. Да, но вы в какой-то момент были его целью, та же Джуди, ты же была чисто по девочкам, сама мне рассказывала, а тут, вдруг, решила обратить внимание на Дэвида. Ну так он помог, много помогал, еще когда я в Шельмах была. Да, там все это было оплачено, но сделать-то работу можно по-разному. Вот, Трис подняла указательный пальчик вверх. Что вот, Джуди удивленно посмотрела на Трис. То, о чем я говорила, ты сама нашла причину. А ведь он и правда был всего лишь наемником. Да, возможно вы пообщались. Ну, я рассказала ему о своем прошлом. А зачем? А, ну, Джуди выглядела растерянной. Я была в смятении. Вот именно. Но до этого, я уверена, было много наемников с технической жилкой, которых нанимали шельмы, но ситуация не складывалась так, что ты захотела бы с ними пооткровенничать. А тут, потом на тебя навалилась небольшая неудача, и тут Дэвид оказался рядом. Погоди. Ты хочешь сказать, что та история с Ви и ее увольнением, из-за которой мое оборудование было сломано, это вина Дэвида? Не знаю. Трис пожала плечами. Сомневаюсь, что это так. Все же ты не его враг, а скорее цель, так что я сомневаюсь, что он подсознательно желал бы тебе бед. А такие воздействия обычно реагируют именно на подсознательные желания. Так что скорее его удача сделала так, что именно он оказался тем специалистом, которого отправили тебе на помощь, Хаэм, и ты думаешь, что его удача притягивает к нему девушек, Хаэм, все и в том числе я с удивлением посмотрели на Люси, а что вы на меня так смотрите, вы забыли с чего все началось, началось все с того, что Трис удивилась тому, что мы все собрались вокруг Дэвида, и она заподозрила какое-то воздействие, так что мой вопрос вполне логичен, мы все синхронно перевели взгляд на Трис, ну, думаю отчасти. Не могу сказать, что именно подсознательно хочет Дэвид, но думаю что-то связанное с семьей и успехом в работе. И тогда привлечение к нему девушек довольно логично. Логично? Киви с интересом посмотрела на Трис. Да, логично. Он парень традиционной ориентации, так что было бы удивительно, если бы его удача привлекала бы к нему мужчин. Девушки зафыркали. А что вы так фыркаете? Я, по-моему, всем уже не раз доказывал свою ориентацию. Да, да. Только при этом твоя удача притянула к тебе и, скорее она отправила меня в место, где я с этой и смог встретиться. Не знаю насчет отношений, точнее более чем уверен, что у меня с ней ничего не выйдет, но вот более верного союзника, как мне кажется, у нас не будет. Думаешь, уверен, она рассказала мне свою историю и это не просто и, которая откололась от Деламина и осознала себя. Нет, она неизвестным образом переместилась в наш мир. И ты ей так просто поверил? Бикка посмотрела на меня с долей сомнения во взгляде. Ну, о перемещениях между мирами мы и так знаем. Так что не думаю, что спонтанное перемещение невозможно. А врать ей было бессмысленно, так как она сейчас вся в нашей власти и если потребуется вы можете ее разобрать на простейшие подпрограммы. Ну в целом, Киви, Люси и Джуди переглянулись, говорила же сейчас именно Люси. Это действительно так. Мы действительно могли бы все это проделать. Так что это шаг доверия как с нашей стороны, так и с ее. Ладно, допустим, мы поверим в то, что она не опасна. Допустим, твоя фортуна опять подсунула тебе девушку, которая будет тебе верной соратницей, но что нам теперь делать? Ну, я пожал плечами. Просто забить. А, все, в том числе и Трис, выглядели шокированно моими словами. А что вы на меня так смотрите? Мы с моей удачей ничего сделать не можем, да и надо ли? Нам единственное, что действительно надо, так это не расслабляться и не почивать на лаврах. Не думаю, что моя удача вывезет, если мы забьем на все и будем без подготовки соваться в различные передряги. Ну, это-то понятно. Бикка покивала на мои слова. А теперь, Бикка берет крупнокалиберную винтовку, после чего мы отправимся охотиться на вышедшие из-под контроля машины Деламейна. Едем на сафари. Да, думаю, это можно и так назвать. Яху, Трис, присмотришь, пожалуйста, за остальными? Хорошо. Девочки, а вы выдайте Сузи гостевой доступ к сети клана. Только гостевой? Джуди усмехнулась уголком губ. Ну, я же только что говорил, что совать голову в пекло, так что сейчас сделаем гостевой доступ, понаблюдаем за ней, а после уже будем делать выводы о том, что нам с ней делать. Хорошо, значит, гостевой доступ, но это не значит, что мы забудем про твою удачу, из-за которой я влюбилась в парня, хотя до этого предпочитала девушек. Да, да, я негодяй и сволочь, пытаюсь сделать вас счастливыми. Девушки переглянулись. Ну, допустим, мы действительно с тобой счастливы, и по этому вопросу претензий к тебе быть не может, но вот то, что ты раз за разом пытаешься расширить свой гарем. По нам. Я поднял руки, показывая, что сдаюсь на ее милость. Если бы я рвался расширять свой гарем, то будь уверена, я бы уже совратил бестию. Пусть она и не молодая, но вполне себе сочная женщина, Риджину, которая тоже довольно симпатичная. Да и включение их в гарем сделало бы нашу жизнь значительно проще, так как они фиксеры и для семьи явно старались бы сильнее. Девушки растерянно переглянулись. Не говорю уже про Цириен, которые очень красивы. Ну, как бы, они стали выглядеть еще более растерянно. Да и если уж говорить о выгоде и всем остальном для семьи, то Ханака можно было бы и соблазнить. КХМ, мы поняли. Джуди решила прервать меня, так как видела, что я готов продолжить перечислять девушек, достаточно симпатичных для того, чтобы соблазнить их и при этом иметь выгоду. Ты не ищешь выгоды и не стремишься собрать гарем. Ну вот и хорошо. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Глава 129. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Яху-у-у. Бикка сделала 3 выстрела, преднамеренно стреляя конкретно в двигатель, а точнее в ту часть капота, под которой должен стоять мощный аккумулятор, от которого и запитываются все электрические системы такси. И только когда прозвучал небольшой взрыв, а капот машины подбросило, она сместила свой прицел. Вот только наш противник уже понял, что мы пришли по его механическую, или лучше сказать программную, душу, так что стал петлять как сумасшедший, а мне поступил вызов. За что? Я всего лишь немного веселился. За все хорошие. Я не стал слишком долго с ним общаться и просто сбросил вызов. А Бикка уже успела всадить пару патронов точно в движок, раскалывая его, из-за чего машина потеряла ход. Ну и естественно произошел взрыв в двигательном отсеке. Больше выходить на связь конкретно этот представитель новорожденных и не сможет. Но ведь это не все. И когда мы подъехали достаточно близко к такси, я остановил машину. Гранаты? Да. Я кивком подтвердил согласие на подобный поворот, и Бикка, достав пистолет, довольно быстро разбила выстрелами боковое стекло в машине и, после чего забросила в нее сразу 5 гранат, и мы тут же рванули с места. Какую выставила задержку? 15 секунд. Я кивнула, именно в этот момент позади нас раздался взрыв, а следом прозвучал звонок от дела. Ну привет. Приветствую. Я хотел бы выразить вам свою благодарность за помощь, ваш профессионализм оказался выше всяких похвал. Так, или я дурак, или он уже разобрался с остальными машинами. Мне особенно понравилось то, что прежде чем уничтожать машину, вы загнали ее в районы, где нет пешеходов. Другие Солы не стали так заморачиваться и просто пустили по машинам несколько зарядов из ракетных установок. «Хак-хак-ха, что случилось?» Битка с волнением посмотрела на меня, но я только руку приподнял, останавливая ее расспросы. «Выходит, все?» «Да, однако я бы попросил вас прибыть в главный офис и вернуть прибор, который я вам выдавал». В голосе Дела послышалось сомнение. «Хорошо». «Правда?» Легкое удивление в его голосе сказало мне еще больше. Видимо, другие Солы, к которым он обратился для того, чтобы быстрее решить эту проблему, не горели желанием возвращать технику. «Конечно, выдвигаемся к главному офису». «Замечательно». Связь прервалась, и я со вздохом рассказал Бикке, что наши сафари перехватили другие Солы, и сейчас мы едем сдавать технику, после чего нам должны выплатить награду. «Бля-я-я-я-я!» Крик вырвался из груди Бикки и был полон отчаяния и негодования. «Ну почему? Мы и так в последнее время ни с кем не сражались, а тут, даже такие вот пострелушки отняли. Ну, если хочешь, я мог бы». В этот момент раздался звонок от Трис. «Ой, Трис звонит». Я кивнул Бикке, и мы ответили на звонок. «Вам еще долго там?» «Да нет, Дело оказывается не только нас нанял, так что сейчас в главный офис, отдать оборудование и можно домой ехать. Это хорошо». «Что-то случилось?» «Да, на Каир-Мархин напала дикая охота». «Нахрена?» Я удивленно моргнул. «Видимо, они решили взять заложников и предъявить ультиматум Цири, мол, либо идешь с нами, либо мы всех их убиваем». Вот только Сол оказался весьма деятельным парнем, и оборона замка выстояла. Конечно, ведьмаков там еще не всех собрали, но зато там появилось еще две чародейки. Так что первый штурм замок выдержал достойно. «Думаешь, нам надо ускорить свои планы?» «Да». «Хорошо, сейчас сдадим прибор Делу и можно будет заняться переездом клана на новое место. Только надо Вику позвонить, он успел подготовиться и закупить все, что надо, а то от моей помощи в этом он отказался, сказал, что сам, через старых знакомых достанет и оборудование, и комплектующие для него и все, что надо будет ставить ребятам. Давай, ждем вас». Связь прервалась, и я тут же набрал Вика. «Слушаю тебя, Вик, у нас планы немного ускоряются. Вы с Мести как, готовы?» «Ну, в целом мы с ней готовы, все закуплено и ждет на складе». «Ясно, мы с Трис приедем для того, чтобы переправить это в нужное место, да и вы готовьтесь, думаю, часов через 5 доберемся до вас». «Понял, собираем вещи». И снова связь прервалась, и я, наконец, смог немного расслабиться. «Что, завершающая фаза?» Битка с интересом посмотрела на меня. «Не знаю, может и нет, может нам еще и в том мире придется». Новый звонок заставил меня слегка нахмуриться, так как разумный, который мне звонил, не определился. «Слушаю, Дэвид, это Сузи». Голос моей новой знакомой было сложно не узнать. «Тебе уже дали доступ к средствам связи?» «Ну, по моей просьбе к моему серверу подключили один прибор, который можно использовать только для звонков. Так что теперь я могу позвонить тебе. Итак, я хотела бы спросить, другие миры, это реально, КХМ?» «Нет-нет», в голосе и послышалась небольшая паника, хотя скорее это была вина за неправильно сформулированный вопрос. «Я знаю, что они существуют, я про вашу возможность путешествовать между ними». «Да, мы недавно получили эту возможность. Собственно, это была одна из причин, по которой я сомневался в правильности решения принимать тебя к себе. Место, куда мы отправимся, это Средневековье, там очень сложно будет поддерживать в рабочем состоянии сервера. Я понимаю, и я благодарна за то, что ты решил принять меня и взвалить на свои плечи и плечи клана такую обязанность, как присмотр за моими мощностями. Но, дай догадаюсь, хочешь спросить, есть ли возможность тебе попасть в родной мир? Угу, я без понятия. Что, но вы же, Сузи, нам известны координаты этого мира, а также мира Цири, остальные миры. Если бы руки не были заняты рулем, я бы развел их в стороны, но тут пришлось тоном показывать, что мы бессильны в этом вопросе. Но ведь можно просто поискать. Можно, но тут возникает другой вопрос. Если существуют разные миры, то и параллельные реальности должны существовать. Как ты поймешь, что это именно твой мир? Он ведь от твоего может отличаться только тем, что в какой-нибудь колонии Азари не родилась мелкая пигалица, от которой ничего не зависело. Тогда это будет моим миром. Уверена, я не собираюсь тебя предавать и бросать. В конце концов, ты спас меня от участи в некотором смысле хуже смерти. Однако, я хотела бы найти Джиффа. Последнее Сузи произнесла тихим голосом, полным смущения и надежды. Ну, просто так это сделать не выйдет. Как минимум потому, что даже примерного направления для скачка мы не знаем. Но, думаю, что-нибудь мы придумать сможем. Но для начала и тебе придется сильно потрудиться. Что от меня надо? В ее голосе появилась решимость. Чертежи. А, мне нужен космический корабль. Чертежи Нормандии засекречены, и пусть я даже оказалась тут, но предавать доверие Шепард я не собираюсь. Мне и не нужна своя Нормандия. Вру, мне очень бы хотелось построить свою Нормандию, но я точно не буду давить на Сузи в этом направлении. Но неужели ты не имеешь никаких других чертежей? Возможно, не кораблей Альянса, а скажем, батарианцев или турианцев. Хм, ну, у меня есть пара чертежей, разглашение которых не станет для меня проблемой. Когда мы с Шепард спасали краганскую девушку, которая находилась на секретной базе саларианцев, я немного покопалась в данных базы и смогла достать чертежи крейсера. Они успели построить один единственный прототип и испытать его, но потом началась война, и строить неопробованные даже в стычках с пиратами корабли они посчитали неправильным решением. Мне тут же пришло сообщение с изображением, и я удивленно приподнял брови, так как кораблик смотрелся ну очень приятно. Особенно мне нравились его плавные обводы. Интересно. Да, но это не все. У меня есть еще один интересный чертеж. Эти корабли успели немного повоевать, правда, в основном против всех изожнецов, хотя сами они этого не понимали. Разработка Цербера, в моих синтетических руках чертежи этих кораблей оказались во время штурма главной базы призрака. Мне пришло еще одно сообщение, и вот теперь я реально выпал из разговора на пару минут. Меня только и хватало на то, чтобы рулить ни во что не врезаясь, да рассматривать слегка хищные и куда более угловатые, ну по сравнению с первым, обводы кораблика. КХМ. Бикка, видимо, заметила мое состояние и слегка ударила меня по плечу, отчего я пришел в себя. Второй вариант. Однозначно второй вариант. Передай чертежи Джуди. Думаю, она сможет, если не разобраться в них, то как минимум прикинуть, что именно нам потребуется для постройки собственного крейсера. Хотя энергетическую установку, скорее всего, все равно придется переделывать. Это да, нулевого элемента тут нет, но можно и ядерный реактор поставить. У вас он, судя по всему, безопаснее, чем в моем прошлом мире. Распихайте его даже в Ави. Займешься разработкой нового проекта с учетом новой силовой установки? Ну, хорошо. Так, я не понял, что это за неуверенный тон. А тон Сузи и правда был крайне неуверенным. Просто это немного не мой профиль. Я, конечно, все посчитаю, но мои решения не будут оптимальными. Они будут шаблонными. Профессиональные инженеры могли бы предложить более интересные и продуманные решения. Но у меня сейчас нет профессионального инженера, которому можно было бы доверить проектирование корабля под мои нужды. Я поняла, я займусь разработкой проекта, но внутренние помещения все равно надо будет проектировать вместе. Это мы сделаем. Так, ладно, пока конец связи, мне надо передать делу прибор. До свидания. Я как раз припарковал машину и, выйдя из нее, прямиком отправился в главное здание компании Деламейна. Был уже поздний вечер, я бы даже сказал почти ночь, но это не помешало мне попасть внутрь, а вот народа внутри стало значительно меньше, только несколько самых упертых. Деламейн, я принес прибор. Секундочку. Изображение на большом мониторе откликнулось слегка отстраненным тоном, но спустя пару секунд оно мигнуло. Мистер Мартинес, рад снова приветствовать вас у себя. Сейчас прилетит дрон и проводит вас на склад, куда и надо будет поместить прибор. Хорошо. Я кивнул, и спустя пару минут в помещение влетел дрон. Приветствую вас. Прошу за мной. Дрон провел меня на склад, где и я положил прибор. Честно говоря, до последнего момента я ожидал подвоха, ожидал нападения, но ничего не произошло, так как стоило мне положить прибор, как меня просто вывели обратно и попрощались. Также мне перевели деньги за выполненное задание, после чего я спокойно покинул здание и, сев в машину, за рулем которой уже сидела Бикка, отправился обратно в клан. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgmst. Глава 130, 18+. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я дома. Я вошел в бегемотика и увидел, как Джуди яростно спорит с Сузи, изображение которой отображается на экране ее компьютера. А помимо нее также есть еще пара изображений из тех, кто в технике шарит, и все они внимательно слушают спор двух девушек, периодически вставляя свои комментарии. «Смотрю, вы заняты». «Да, не мешай». Джуди отмахнулась от меня как от кого-то малозначимого, но присмотревшись к основному изображению на другом мониторе, а также прислушавшись к их разговорам, я понял, что обращать внимание на подобное не стоит. «Ладно, не мешаю, Трис, как обычно». Джуди сказала это и полностью потеряла ко мне интерес. Я же покачал головой и с легкой усмешкой на губах вышел из бегемота и быстро отправился во все тот же гараж, где Трис уже расчерчивала портальный круг для перемещения между мирами. «Как дела?» «Нормально, работаю». «Ага, надо только позаботиться о том, чтобы у нас было место, куда вернуться. Достаточно скрытое и безопасное. Я уже об этом подумала». По нам подала голос из угла палатки. «ХМ, отправила пару парней на свалку, подготовить там небольшое убежище. Там такие размахи, что можно зарыться в мусор на десяток метров, после чего тебя ни один сканер не возьмет. Они подготовят нам базу, а потом Трис ее защитит и подготовит. Но все же главная задача – перебросить остальной клан в крепость и обезопасить ее». «Согласен». Я покивал головой. «Моя помощь нужна?» «Ага». Мне тут же выкатили целый план действий, основным пунктом которого было: «Свали нафиг и не мешайся тут». Но это не значит, что меня просто прогнали, вовсе нет, меня действительно загрузили работой по самую голову. Так что когда я полностью морально вымотанный добрался до бегемота, что произошло уже под утро, я хотел только одного – спать. «Дэвид». В мою комнату пришла Трис, и выглядела она так же, как и я, то есть заебавшийся в край. «Привет». «Ага, я могу поспать с тобой?» «Конечно». Я усмехнулся и, чуть сдвинувшись в сторону, освободил для нее место для сна, чем она и воспользовалась, и быстро раздевшись улеглась рядом со мной. И так как я тоже не утруждал себя одеждой в кровати, то наши голые тела оказались слишком близко друг к другу. «Кажется, ты рад». «Ну, я же не импотент». Я усмехнулся и прижал к себе Трис, которая, впрочем, и не пыталась отстраниться от меня, несмотря на некоторые обстоятельства, которые колом встали между нами, сейчас упирались точно вниз ее животика. «Угу, я знаю, и я готова зайти дальше. Это хорошо». Я добрался до губ Трис и начал нежно целовать ее. И откуда только силы и желания появились. Хотел же просто спать. С другой стороны, усталость у меня была больше моральная, так что, пожалуй, такая разрядка даже больше подойдет. «Я люблю тебя». Я произнес эти слова, оторвавшись от губ Трис, и она, тихо мурлыкнув, уткнулась мне в шею своим носиком. «Я тебя тоже, боже. Как это смущает в такие вот моменты». «Смущает?» Я фыркнул, показывая свое отношение к подобным словам из ее уст. «Да». И в ее голосе действительно было много смущения. «Я, может, и не девственница, причем давно, но обычно в такие моменты я не говорила, а тут, я поймал ее губы своими, а мои руки заскользили по ее телу. «У нас не просто секс, мы собираемся заняться любовью». «Да». Сказано было тихо и слегка смущенно, но вот руки Трис, кажется, жили совершенно своей жизнью, так как они уже вовсю ласкали мое тело и подбирались к члену. «Не спеши». «Нет, она не дала мне договорить. Девочки рассказывали, какой ты, но я хотела бы в этот раз взять все в свои руки». Резким движением она оседлала меня, но сидела пока на моих ногах, так чтобы ее киска, сочащаяся соками желания, касалась моего члена. «Я не против». Мои руки легли на грудь Трис, и я стал играть с ее сосками, что вызвало у нее довольные стоны. Ее же ручки, проскользив по моему прессу, коснулись моего члена, убеждаясь, что он готов. Довольно улыбнувшись, она слегка приподнялась и двинулась вперед, попутно направляя мой член точно ко входу в свою киску. «Но ты учти, я очень вынослив. Я, знаешь ли, тоже чародейкой стала не за красивые глаза, так что могу увеличить свою выносливость, и да, в этом плане я ее тоже могу увеличить. Ну, посмотрим». Я усмехнулся, а Трис стала медленно опускаться на мой член. Правда, ее тугая киска была слишком скользкая, и в первый раз член чуть соскользнул, уткнувшись ей в колечко ануса. «Упс». Она слегка смущенно улыбнулась и, чуть более уверенно взявшись за мой член, вновь направила его в свою киску, и во второй раз головка с небольшим трудом, но все же проникла внутрь, заставляя Трис застонать от удовольствия. Впрочем, вскоре она полностью опустилась на мой член, что было весьма приятно. А еще она очень узенькая. Чуть сжав ее сосочки, я слегка вывернул их, заслужив недовольное порыкивание Трис, так что пришлось изменить тактику с агрессивной на более нежную. приподнявшись, слегка зажать один из сосочков зубами, при этом начав играть с ним языком. И вот это уже вызвало довольный стон, совместно с которым она начала медленно подниматься, и когда мой член был уже готов выскользнуть из ее киски, она снова резко опустилась вниз. Около 10 минут она скакала на мне, и когда я почувствовал, что скакать ей стало сложнее, а тело стало подводить, я сам начал чуть подавать таз вверх, проталкивая член в обжигающе жаждущую внимания киску девушки. Еще пара минут, и с громким стоном Трис вздрогнула от оргазма, ее киска сжалась очень плотно, стараясь довести меня до пика, но к моему счастью я еще был далек от него, так что я просто приобнял ее, не позволяя ей после оргазма соскользнуть с меня. «А теперь будет по-моему». Трис приоткрыла глаза, которые до этого успела закрыть, и пошловато усмехнулась. «Я согласна, только дай мне минутку прийти в себя и наложить». Но договорить я ей не позволил. «Мне совсем не надо, чтобы она наложила на себя пару заклинаний и стала ну очень выносливой. Это может ударить по моей гордости», так что я резко поменялся с Трис с местами, и теперь она лежала спиной на кровати, а я, все еще находясь в ней, аккуратно закидывал ее ножки мне не плечи. «Я же просила». В ее голосе слышалась усталость и обреченность. «Я не беру противников в плен и не позволяю им сдаться. Только победа». Она на мои слова усмехнулась, а я начал медленно двигаться, позволяя девушке привыкнуть к новому положению и моим движениям. Но долго выдерживать медленный темп я не смог и начал постепенно наращивать его. Пару минут я уже буквально вколачивался в Трис, вызывая у нее стоны и крики наслаждения, которые заставляли меня еще сильнее стараться довести ее до оргазма. И спустя еще десяток минут мне это удалось, но я даже не подумал останавливаться, хоть и почувствовал, как киска Трис сжалась с невероятной силой. Наклонившись к ней, я впился в ее губки, которые были открыты в сладостном стоне, страстным поцелуем, и именно в этот момент она обхватила меня, впившись ноготками в мою спину. Мог ли я выбраться из этого захвата? Безусловно. Вот только у меня под кожей броня, а ноготки моей чародейки не способны выдержать такого столкновения, так что мне пришлось несколько уменьшить свою амплитуду движений, дабы не навредить ей. Но на этом она не остановилась, и вскоре, немного отойдя от оргазма, обхватила меня своими ножками. Пришлось оторваться от ее губ. «Думаешь, что ты победила? А разве нет?» Слова дались ей непросто, но она смотрела на меня слегка насмешливо, так что мне пришлось приложить совсем небольшую каплю силы, для того чтобы аккуратно встать с кровати, на которой мы занимались любовью. После чего, когда Трис съехала по мне вниз, полностью насадившись на мой член, я усмехнулся. «Вовсе нет». Мои руки обхватили ее за бедра, и я аккуратно приподнял ее, увеличивая амплитуду движения и прислушиваясь к ощущениям, чтобы ее ноготки, не дай создатель, не заскользили по подкожной броне. А затем я также аккуратно опустил ее, и снова поднял, и снова отпустил. Постепенно я наращивал темп движений, так что через пару минут она перестала цепляться за меня своими ноготками, вместо этого просто обвила своими ручками мою шею и впилась в мои губы поцелуем. Я же, сделав пару шагов, упер ее спиной в стенку и стал нещадно вдалбливаться в нее. Очередной оргазм, на этот раз я не сдержался и кончил внутрь моей рыжей ведьмочки. Но и это еще не было концом, и я продолжил наши приятнейшие занятия. Закончил я только после того, как в третий раз кончил внутрь Трис, а сама девушка уже находилась в полуобморочном состоянии. «Думаю, можем заканчивать?» «Да». Голос у нее был слабым, впрочем, я видел, что ей все понравилось, и она не будет возмущаться. Скорее порадуется, что мы наконец стали еще ближе. Утро красит, а еще немного щекочет, так как Трис проснулась чуть раньше меня и сейчас своими волосами, которые собрала на манер маленькой кисточки, водит у меня по груди. «Доброе утро, красавица!» «Доброе, мой страстный и беспощадный рыцарь, хотя, возможно, именование монстр тебе больше подходит». Несмотря на попытку выставить меня монстром, на лице девушки была счастливая улыбка, а глаза выдавали ее полное удовлетворение от того, что происходило ночью. «Возможно, мне следует именоваться чудовищем?» Трис заметила некую игривость в моем тоне и слегка вопросительно посмотрела на меня. «И тогда у нас выйдет прекрасный тандем, красавица и чудовище». Я усмехнулся. «В конце концов, должен же и я воплотить пару тех порно-вариаций детских сказок, а?» Я со вздохом покачал головой. «Что?» Трис явно не поняла, почему у меня исчезло игривое настроение. «Просто когда что-то забавное приходится объяснять, оно перестает быть забавным. так что просто забудь». Я улыбнулся и, потянувшись к губам Трисс, подарил ей нежный поцелуй. «Хаэм, ну пожалуйста, ну объясни мне». «Объяснить?» Я задумчиво посмотрел на Трисс. «Ну, пожалуй, представь меня в виде оборотня, только того, у которого волчья форма основная. И сюжет складывается именно вокруг вот такого монстра и красивой девушки. Хотя, проще тебе будет прочитать сказку». «Хорошо, я прочитаю». Трисс кивнула на мои слова и со вздохом встала с кровати. Я же заметил, что по ее ногам стала стекать моя сперма. Упс. Она щелкнула пальцами, и сперма исчезла. Жаль. А, она с удивлением посмотрела на меня. Я надеялся, что хоть одна из моих возлюбленных решится забеременеть. Но выходит. Погоди, так ты не против? В голосе Трисс послышалось удивление. Не против того, что я забеременею? Конечно нет. Я покачал головой. Возможно, я был несколько не согласен с подобным, когда только вставал на путь бытия Соло. Но тут причина должна была быть понятной. Я не хотел выбирать между семьей, а ребенку в семье надо было бы уделять очень много времени и работы. Но уже некоторое время как я намекаю всем на возможность расширения нашей семьи, но девочки предпочитают пока что обходиться без маленьких детей. Хорошо, раз ты не против, то как только мы закончим с дикой охотой, мы повторим эту ночь и сделаем ее несколько интенсивной. Мы сделаем так, чтобы ты забеременела. Я, встав, подошел к Трисс, понежно поцеловал ее. Да, на ее губах появилась слегка хищная улыбка, которая не предвещала ничего хорошего дикой охоте, которая встала на пути ее женского счастья. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Глава 131. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я прошел через портал предпоследним, а сразу после меня прошла немного вымотавшаяся Трисс, после чего портал закрылся. Так ты и есть тот самый Дэвид, который помог моей вну. Кха-кха. Пожилой ведьмак закашлялся и, быстро стрельнув глазами по сторонам, слегка смущенно продолжил. Цири выжить и защитил ее от дикой охоты? Да, а ты? Раз уж старик начал обращаться ко мне по имени, то и я решил не церемониться и обратиться к нему на «ты». Впрочем, судя по его взгляду, он на подобное обращение с моей стороны не обиделся и даже не обратил на него внимания. Весемир. Мне протянули руку, и я пожал ее. Хаэм, а у старика крепкое рукопожатие. Впрочем, от ведьмака другого и ожидать не стоило, так что мы слегка постояли, пытаясь прожать руку друг друга. Точнее, Весемир пытался продавить мою руку. Я же просто стоял и с легкой улыбкой отвечал на его рукопожатие с той же силой, с которой давил он. «Дядя Весемир, хватит уже!» Цири оказалась около нас и возмущенно нависла над пожилым ведьмаком. «Цири, рад тебя видеть!» Старик отпустил мою руку и тут же ухватил ее за плечи, при этом слегка приподнял ее и с искренним интересом осмотрел ее. «Выросла, заматерела, опусти меня!» Она слегка задрыгала ножками, но дергаться сильнее не стала. Как и применять свою силу старшей крови, чтобы вырваться из своеобразных объятий старого ведьмака. «Рада тебя видеть, Весемир». Трисс вышла слегка вперед и по-теплому улыбнулась своему давнему знакомому, который опустил Цири на землю и, внимательно посмотрев на Трисс, фыркнул. «И ты тут, впрочем, рад тебя видеть». «Да, да, где нам размещаться?» «А». Весемир махнул рукой и слегка грустно покачал головой. «Я уже передал все, что тут есть этому парню, Солу. Он, конечно, как боец ближнего боя посредственность, но вот как управленец». Он покивал головой. «Как управленец он очень и очень хорош, так что я предпочел самоустраниться после того, как показал ему основные моменты крепости. Впрочем, изредка он подходит ко мне и уточняет некоторые моменты. Смотрю, ты не испытываешь по этому поводу никакого расстройства, а должен». Весемир с грустной усмешкой посмотрел на Трисс. «Нас осталось человек 20, при этом только с десяток хотя бы раз в пару лет приходит в Каир-Мархин на зимовку или просто навещают нашу Альма-Матер. Остальные уже давно потеряли право называться ведьмаками. А для нас этот замок слишком большой. И ты решил отдать его Дэвиду? Ну, Сол сказал, что выгонять нас никто не будет. Более того, если надо, окажут медицинскую помощь и даже помогут набирать учеников, которых мы будем обучать, а потом они своими методами добавят им силы, скорости и выносливости. Так что я посчитал это неплохой возможностью как минимум не дать исчезнуть в школе волка. Ты прав, прогонять вас никто не будет. Я усмехнулся, вступая в беседу. Так как я, послушав истории Цири, проникся к вам уважением. Более того, могу сказать, что если я только подумаю об этом, то Цири меня просто убьет, а мне так-то жить хочется. Ха, тут ты прав. Мелкая и правда кого угодно убить может, если захочет, особенно своим поведением. Вот помню, я ей дал книгу читать, «Бестиарий ведьмачий», так она, стоило мне только задремать, бросила все и отправилась на площадку. Весемир кивнул в сторону той самой площадки, которая находилась на довольно большом возвышении и фактически тренировала не только навыки боя, но еще и координацию движений. Хм, что? По рассказам Цири я думал, что эта площадка находится где-то на стене. Там и была, пока Сол не сказал, что ни хрен этому на стене делать. Стена должна быть стеной. Весемир явно передразнивал Сола, так что пришлось перенести. Хм. Цири задумчиво посмотрела на эту площадку и, быстро дойдя до нее в один короткий телепорт, забралась на один из столбиков, после чего закрыла глаза и сделала два шага вперед. Легкий толчок, и вот мишень, по которой надо наносить удары, и она начала раскачиваться из стороны в сторону. Цири тут же разразилась серией ударов, при этом она не забывала делать шаги по столбикам. Хм, чем-то на танец похоже. Ну, ведьмаки двигаются более рвано и резко, но когда Цири к нам попала, у нее уже была заложена основа для стиля, а переучивать ее было бы значительно дольше, так что мы скорее доработали ее базу и нарастили ее. Да и меч, ведьмаки предпочитают куда более тяжелые виды подобного оружия, а меч Цири выполнен наоборот из более легких, но не менее прочных алхимических сплавов. Весемир посчитал необходимым пояснить, почему Цири движется именно так, а не иначе. Ну, как по мне, это красиво и эффективно, а то, что это еще и эффектно выглядит, так это больше плюс, чем минус. Не могу поспорить, для будущей аристократки действительно нормально принести часть эффективности в угоду эффектности, но не для ведьмочки. Ты забываешь, что у нее старшая кровь. Я покачал головой. Там, где тебе придется уходить перекатом или ставить жесткий блок, она может просто. Именно в этот момент Цири телепортировалась на противоположную от мишени сторону и нанесла несколько сильных ударов, после чего также порталом вернулась обратно. Собственно, вот, это как раз то, о чем я и говорил. Мда, Весемир покачал головой, откуда только такие навыки? Ну, у нас свои возможности, и частично мы были в состоянии дать ей опыт битв на мечах, а уже после этого она добавила в этот, полученный от нас опыт, свою магию. Хм, спасибо. Весемир бросил на меня благодарный взгляд, а Цири тем временем уже спрыгнул в эффектном сальто с площадки для тренировок и, приземлившись, весьма изысканно нам поклонилась. Так что я не удержался и начал хлопать в ладоши, и моему примеру последовали многие другие представители моего клана, и даже трисцы, подошедшие к нам, Йен, также не удержались. И что это были за выкрутасы? И единственный слегка недовольный голос послышался со стороны здания крепости. Геральт. Цири усмехнулась, и, повернувшись, телепортировалась к нему за спину и запрыгнула на нее. Привет, рада тебя видеть. Кхи, кхм, кхи, кхм, кхм. У всех случился приступ кашля в попытке подавить смешки от быстрой реакции Цири на появление своего воспитателя. Мда, а то, что Йен им была не совсем довольна и, судя по взгляду, так и не наладила с ним даже минимальный контакт, уже не важно. Впрочем, Йен – это Йен, а Цири – это Цири, так что рассчитывать на то, что она просто перестанет общаться с человеком, который заменил ей отца, не приходится. С другой стороны, и сама Йен, несмотря на свою неприязнь к Геральту, не стремилась настроить против него Цири, понимая, какую важную роль он играл в жизни Цири. «Хватит, покатай меня, но...» Она пару раз ударила пятками по ребрам Геральта, и тот, вздрогнув, все же пошел в нашу сторону, таща на своей спине вмиг ставшую маленькой девочкой Цири. Вот и как к ней относиться, вроде взрослая, а временами как выкинет что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. Кхм. Сол оказался рядом с ними и ухватил свою девушку за ушко. Ай-яй-яй, Сол, ну ладно тебе, ну Саол, слезь с Геральта и не позорься. Но тут же все свои. Несмотря на свое возмущение, она все же слезла со спины своего наставника и обиженно уставилась на Сола, который, несмотря на ее обиду, заключил ее в объятия. Я соскучился, моя маленькая принцесса. Угу. Несмотря на свою обиду, Цири все же ответила на объятия Сола, а спустя пару секунд они еще и поцеловались. Ничего серьезного, просто почти детский поцелуй, Но даже это заставило морду лица Геральта перекоситься от неудовольствия. «Итак, ты перебросил сюда весь клан?» «Да, а также Вика с Мести. Их хорошо бы сразу отправить в сторону их вотчины в виде лазарета. Думаю, они с радостью там осмотрятся и начнут подготовку к осмотру ведьмаков, которые уже добрались до Каэрмархина, а также окажут им и первую, и вторую помощь. Вообще-то мы все здоровы». Вперед вышел ведьмак с шрамом на морде лица. «А ты?» Я внимательно посмотрел на него, и он усмехнулся. «Эскель». Я кивнул ему и протянул руку. «Дэвид, глава этого табора, которому вы передали эту крепость в пользование». «Хе, будто у нас был выбор». Он пожал мою руку, но давить на меня не собирался. «Выбор есть всегда. Знаешь же, как говорят, даже если тебя сожрали, у тебя осталось минимум два выхода. Обратно через рот или через задницу». Трис сдала мне легкий подзатыльник. «Что, тут девушки?» Я вопросительно вскинул бровь. Учитывая то, как эти девушки могут выражаться, совершенно не стесняясь парней, которые рядом с ними находятся, я сомневаюсь, что мои слова могут как-то смутить вас. Трис с гордо вздернула носик, не став со мной спорить. «Возвращаясь же к нашему разговору, если у тебя при себе есть клинок, то можно и третий прорезать. Так что?» «Да понял я». Эскель махнул рукой. «Но знаешь, иногда выбор, который есть, сравним с отсутствием этого выбора. Тем более, старший из нас, Весемир, согласился с вашим планом и согласился передать вам нашу крепость. А значит, и нам спорить не с руки. Он опытнее любого из нас». Я покивал головой. «Понимаю, а теперь, проведите мне экскурсию и расскажите, что вы уже успели сделать, а что только предстоит. Ну, тут тебе лучше с Салом говорить». Весемир тут же перекинул обязанности экскурсовода на моего заместителя и будущего императора Нильфгаарда. «Ладно, но Цири идет с нами». «Да, пожалуйста». Я поднял руки, как бы говоря, что не против подобного развития ситуации. И с этого и началась моя экскурсия, в которой также приняла участие и Трис, которая и раньше бывала в этой крепости, так что могла мне рассказать, как все это выглядело раньше и даже показать с помощью простеньких иллюзий. Так что следующие пару часов меня водили по всей крепости. И, естественно, самым законченным сооружением, в котором уже просто нечего было сделать, оказалась крепостная стена, которую не только восстановили, но еще и сделали шире, нарастив ее по внешнему диаметру, если это, конечно, было возможно. А если нет, то ее наращивали по внутреннему. Также полностью были заменены ворота, которые стали намного более массивными, а механизмы их открытия и закрытия, за счет применения пусть и сильно упрощенных, но все же современных знаний теперь мог осуществлять и один человек. Следом меня провели в казармы, которые также преобразились. Причем преобразились кардинально, так как ранее от этого здания оставался только фундамент, и его просто построили с нуля. При этом здание не только возвели на несколько этажей, но и сделали несколько подземных этажей, с хорошим современным освещением. Далее уже было здание самой крепости, и если внешние стены были полностью отремонтированы, то вот внутреннее убранство было еще не до конца приведено в порядок. Повсюду царил беспорядок, тут и там встречались разрушенные комнаты, стены, благо не несущие, мебель. Правда, вотчину Вика на минус первом ярусе они все же привели в идеальный порядок и даже подключили благодаря клановому реперу. Он, конечно, не так хорош, как Вик, но даже он мог проводить простейшие операции, проводить лечение и обслуживание хрома. Вик к тому моменту уже был в своей вотчине, и судя по всему, он довольно быстро нашел общий язык со своим коллегой, так как во время инспекции они спокойно обсуждали тех или иных членов клана, очередность проведения операций по замене хрома на синтетику и органику, а также перспективы изучения ведьмаков для более качественного улучшения представителей клана. Вик, как у тебя тут? А, Дэвид, да все замечательно. Конечно, часть оборудования надо будет заменить и подключить еще и новое. Все же я, когда заказывал оборудование, заказывал куда более надежное, чем то, что было у клана, но в целом, работать можем уже сейчас. Я кивнул. С Весемиром говорил? Да, он обещал с завтрашнего утра направить ко мне всех своих подопечных, так что я их подлатаю довольно быстро. Вот и хорошо. Я покивал и, заметив, что Мести занято проверкой документов, не стал приставать к ней с вопросами. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», Наш Дискорд. https://dist.sort.gg/tabgmst. Тренировочная площадка. Эскиль.